Глава 10. Лучи ярко-желтого солнца проникали в казарму и освещали помытую взлетку. Солдаты ходили вдоль табуретов, не наступая на чистое. Сергей отрешенно сидел у окна, натирая блестящую бляху ремня и задумчиво глядя в стекло. Земля за окном до сих пор была чистой от снега, несмотря на конец декабря. «А бывает ли снег в этом месте вообще?» — промелькнуло в его голове. Неожиданно невдалеке от окна прозвучали шаги и раздался отчетливый крик. «Рябинин!» Услышав уверенный голос сержанта, Сергей инстинктивно вскочил. «Ты к начтабу сегодня идешь?» На лице у Руденко висело довольное выражение, и Сергей чуть расслабился. «Нет, товарищ сержант, я занес ему уже все документы на компьютер». «Понятно». Руденко помедлил, как будто о чем-то раздумывая. «Тогда поработаешь с нами физически». Обернувшись к Дневальному, сержант громко выкрикнул. «Лыков, записывай! 10 человек на работу в город. Рябинина запиши, едет с нами. Остальные фамилии у Бондаренко». Небольшой котлован, расположенный на окраине города, был завален щебенкой. Десяток солдат разгребали его, выравнивая камни по уровню. Громыхание щебенки почти заглушало шуршание машин, проносившихся по широкой дороге. В какой-то момент прозвучал резкий окрик. «Перекур 10 минут!» С облегчением бросив лопаты, солдаты полезли из ямы, помогая друг другу. Уже оказавшись на краю котлована, Сергей с полминуты стоял неподвижно и просто вдыхал свежий воздух. В 15 метрах от кучи щебенки находилась автобусная остановка. В картине стоящих на ней горожан ничего необычного не было. За одним исключением. За последние 8 недель, проведенных Сергеем в казарме, он почти совершенно отвык от гражданских. Сейчас непривычное зрелище разномастно одетых людей вызывало у него необычное чувство, одновременно грусти по прошлому и неловкости за свою грязноватую форму. Тем не менее, все перевешивало чувство свободы. Пускай это было не увольнение, а всего лишь работа в нечасти, и все же сегодня он в первый раз смог вдохнуть воздух города. И... «Эй, Рябинин!» Разобрав крик Руденко, Сергей повернулся к сержанту. Замок стоял в стороне от солдат, которые уже начинали закуривать. «Иди сюда!» — поманил его пальцем сержант. Осторожно приблизившись к дедушке, Сергей настороженно выдохнул. «Да, товарищ сержант!» — опустив на плечо подчиненного руку. Замок наклонил к нему голову и шепнул заговорческим голосом. «Значит так, Рябинин, ставлю боевую задачу. Видишь ту тёлку?» Он весело указал на автобусную остановку, у которой виднелась фигурка в изящном пальто. «Подойди к этой девке и познакомься с ней. Для меня. Скажи, что я приглашаю ее погулять». Проведя быстрым взглядом по девушке, Сергей чуть помедлил. Он понял, что дедушка шутит. С другой стороны, все приказы сержантов для духов — закон. Это правило он успел уяснить уже твердо. Сергей подобрался. Несмотря на январь, температура на улице была положительной. На руках почти половина из тех, кто сейчас ждал автобус, в том числе и этой девушки, перчаток пока еще не было. Неожиданно, словно как-то почувствовав, что ее изучают, стоящая девушка подняла свою руку и поправила волосы. С расстояния в дюжину метров Сергей разглядел ее тонкие изящные пальцы и качнул головой. «Нет, товарищ сержант, не получится». «Рябинин, это приказ!» В тихом голосе дедушки прозвучала угроза. Сергей резко вытянулся, но ответил уверенно. «Товарищ сержант, я имею в виду, что не получится познакомиться с этой девушкой. Понимаете, у нее не тот характер, чтобы знакомиться с кем попало на улице». «Что значит «с кем попало»?» Руденко напрягся. Поняв, что сержант и его слова рассердили, Сергей торопливо добавил. «Ну, я хотел сказать, что это неподходящий типаж, понимаете? Ну, если хотите...» — он сделал короткую паузу. «Могу познакомить с другой. Например, в красной куртке». Сергей указал на высокую девушку, стоящую на другой стороне остановки. Короткие волосы не скрывали ее миловидного личика. «Ты серьезно, Рябинин?» Руденко прищурился. Очевидно, он просто не ждал, что услышит такое. «Так точно. Ну, действуй». Поправив свой китель, Сергей молча двинулся к остановке. Оставшийся возле ямы сержант разглядел, как, приблизившись к девушке в красном, Сергей что-то тихо спросил у нее. К удивлению Руденко, она не отшила его, а спокойно ответила что-то. В течение следующей половины минуты удивленный сержант наблюдал, как Сергей говорил что-то девушке, которая вскоре уже начала улыбаться. А потом он увидел, как его подчиненный взглянул на него и кивнул, подзывая к себе. Сдвинув кепку на ухо, Руденко отправился к остановке. Едва он приблизился к ним, как Сергей указал на сержанта. «Знакомьтесь, наш героический замком взвода, старший сержант Руденко». Сергей перевел взгляд на девушку. «А это Светлана». «Очень рад познакомиться». По слегка напряженному взгляду замка было ясно, что он еще не пришел в себя окончательно. «Ну и мне тоже очень приятно», — промурлыкала девушка. «Значит, я вас оставлю?» Сергей повернулся туда, где курили солдаты. «Ага», — отозвался сержант. «И скажи Бондаренко, пока он за главного». Через 10 минут, когда перекур был окончен, сквозь грохот щебенки до Сергея долетел крик Руденко. «Эй, бондарь!» Сергей разглядел, как замок подошел к Бондаренко, сидящему на краю котлована. «У меня тут вал нарисовался». Замок указал на высокую девушку в красном. «Когда здесь закончите, дуйте в часть без меня, я вернусь до отбоя, понятно?» Сержант Бондаренко, оценивающе, оглядел симпатичную девушку, на губах его появилась ухмылка. «Конечно». Весело ткнув Бондаренко под ребра, Руденко рывком повернулся и двинулся к девушке. Часы на стене коридора показывали начало 10-го. Готовясь к отбою, по взлетке сновали солдаты, в конце коридора бурчал телевизор. Склонившись на табурете, Сергей подшивался. Иголочка привычно ходила по ткани, но ровных стежков у Сергея не получалось. После долгих работ в котловане забитые пальцы не слушались. Внезапно от входа казармы прозвучало привычное «Дежурный по роте, на выход!». Сергей не взглянул на вошедшего. В помещении роты сейчас находился один старшина, значит, тот, кто пришел, был как максимум прапорщиком или просто сержантом. Он сделал еще пару рваных стежков, а затем вдруг услышал. «Рябинин, ко мне!». Обернувшись на голос, Сергей машинально напрягся, однако идущий к нему вдоль кровати Руденко опять улыбался. Похоже, замок был довольным. Получается, опасаться ему было нечего. Сергей торопливо поднялся и отложил смятый китель на табурет, но шагнуть от него не успел. Руденко уже подошел к нему сам и, опять приобняв за плечо, прошептал. «Слышь, Рябинин, а я её трахнул. Эта тёлка мне дала, представляешь?» Внезапно сержант заговорщически бросил. «Послушай, Рябинин, а как это ты догадался, что с этой тёлкой можно так легко познакомиться? Ты же выбрал ее не случайно». «Ну, это...» Сергей сделал паузу, словно все еще сомневаясь, продолжать или нет, но по взгляду сержанта ему стало ясно. Увильнуть не получится. «Это обычная хирономия, товарищ сержант». «Чего еще за хирономия такая?» — весело бросил Руденко. «Хиромантию слышал такую, а эту, ну, как ее «Хиромантия», — повторил Сергей. «Вот, что за зверь ты такой?» «Ну, это наука такая, товарищ сержант», — уклончиво бросил Сергей. «По форме пальцев и рук определяет характер человека. Говоря по-простому, составная часть хиромантии». Неожиданно в глубине глаз сержанта мелькнуло удивление. «Так ты чё, хиромант, что ли?» Сергей машинально напрягся и бросил короткие взгляды по сторонам, словно все еще не желая, чтобы его сослуживцы узнали о том, что он может читать по ладоням. «Ну, в некотором роде». «А чего ты умеешь?» Руденко уже загорелся. «По линиям на ладонях могу определить ваше прошлое и будущее, товарищ сержант». «Ни хрена себе! Как цыгане, что ли?» Сергей машинально кивнул. На лице у Руденко отчетливо двинулись брови. Он, видимо, начал уже что-то быстро обдумывать. Затем торопливо провел цепким взглядом по взлетке и кивнул в сторону ленинской комнаты. «А ну-ка, пойдем со мной!» Через четверть минуты, когда два десятка солдат с шумом вышли из ленинской, подгоняемые громким криком Руденко, последний силком усадил подчиненного возле окна и, не мешкая, опустился напротив него, протянув свою левую руку Сергею, с азартом сказал. «Ну, давай, хиромант, расскажи мне о прошлом». «Давайте правую руку, товарищ сержант». Сергей указал на другую ладошку Руденко. Когда тот ее протянул, Сергей повернул ее к свету и больше минуты рассматривал линии. Так, словно тщетно пытался восстановить что-то в памяти. Наконец произнес: «Вы выросли без отца, товарищ сержант. В детстве часто болели и несколько раз даже очень серьезно. Рано бросили школу и начали зарабатывать деньги самостоятельно. Ухмылка, висящая на лице у Руденко, растворилась в уголках его жесткого рта, в глубине темных глаз полыхнула тревога. «Ни хрена себе!» Наклонившись к Сергею, он с подозрением выдохнул. «Это кто тебе все рассказал?» «Да никто», — торопливо ответил Сергей. «Это все отпечатано у вас на ладони, товарищ сержант». Пару долгих мгновений Руденко еще неподвижно смотрел на Сергея, а затем его взгляд изменился. Он, видимо, понял, что Сергей сказал то, что его сослуживцы действительно знать не могли. Получается... «Погоди-ка». Замок приподнялся из-за стола, подошел к двери комнаты и выглянул из нее в коридор. «Жигунов, давай пули сюда! И бандаря захвати!» Сергей машинально поморщился и уже догадался, что хочет Руденко, но обратного хода у него уже не было. Через четверть минуты, когда внутрь Ленинской заглянули еще два сержанта, Руденко закрыл двери комнаты и пихнул Жигунова к Сергею. «Садись за стол, протяни ему правую руку». «Зачем?» Жигунов машинально нахмурился. «Не бойся, сейчас будет прикол». Руденко уселся на стул. «Ну давай, факир, расскажи нам о Жигунове». Взглянув на ладошку сержанта, Сергей осмотрел его суховатую руку, на которой темнели мозоли. Эти пятна от турника не узнать было сложно. «В школе вы хотели быть спортсменом, товарищ сержант. Перепробовали множество секций». Он перевел взгляд в лицо Жигунова. «Но у вас очень слабые легкие. Похоже, вы легко простужаетесь». Жигунов удивленно насупился и взглянул на Руденко. «Блин, точно, Андрюха! Ни хрена себе!» Восхищенный замок посмотрел на второго сержанта. «А ну, садись, бандарь, покажи ему руку!» Минуту спустя, когда потрясенный сержант Бондаренко, откинувшись за столом, изумленно уставился на свои темно-красные руки, не понимая, каким это образом Сергей разузнал о его увлечении музыкой, Руденко опять прошел к дверям комнаты, быстро выглянул в коридор, где стояли солдаты, и весело крикнул. «Малого, и отобьешь их без нас, и давай сразу к нам. Не дрочи их сегодня, и чай пусть готовят». Вернувшись к столу, Руденко уселся напротив Сергея и закатал рукава, вероятно, готовясь уже просидеть до утра. «Ну, посмотрим, на что ты способен еще, хиромант. Можешь определить, когда я впервые попробовал женщину?» Жигунов рассмеялся, однако Сергей лишь расслабленно двинул плечами и принялся всматриваться в руки Руденко. Сидящий на валуне напряженно вздохнул. «В ту ночь я лег спать только в 3:00, однако мне было плевать, что на следующий день я ходил полусонным, потому что той ночью я получил нечто более важное, чем сон. Неприкасаемость со стороны наших сержантов». На миг мрачный голос рассказчика дрогнул. «Вы можете мне сказать, что это было слабостью с моей стороны, что я не должен был завоевывать расположение дедов таким способом, но я скажу вам другое. Только тот, кто не служил в нашей армии середины 90-х, может думать, что она делала из вчерашних мальчишек мужчин. В действительности наша армия делала нечто иное. Она не превращала мальчишек в мужчин. Она просто учила их выживать в этом долбанном мире. И эту истину я понял уже в самом начале, а кроме того...» Человек на экране компьютера снова помедлил. «Я не мог делать паузы в изучении человеческих рук». Стянув шинели с вешалки, Сергей парой ловких движений надел ее и отправился к выходу из казармы, но едва лишь прошел мимо Ленинской, как услышал. «Рябинин!» Сергей обернулся налево и увидел Руденко, сидящего на кровати. «Иди сюда!» Приостановившись, Сергей чуть замялся. «Товарищ сержант, меня ждет начтаб. Подождет тебя твой начтаб. Иди сюда, говорю». Держа в руках свой ремень, который был еще расстегнут, Сергей обогнул табуреты и подошел к той кровати, на которой расположился замок. На соседней кровати полу лежал Жигунов. Рядом с ним примостился еще один младший сержант из их роты, чернявый, с кривыми зубами и вечно презрительным взглядом. Чернявый сейчас говорил снисходительным тоном. «Ну, в общем, она чуть сознание не потеряла, кричала, как резаная. Так что двух одновременно для меня не проблема». Сержанты заржали. Руденко склонился с кровати и хлопнул чернявого по плечу. «Ну ты, Кощей, молоток, секс-гигант!» Он опять посмотрел на Сергея, который остановился напротив кровати. «А это Кощей и есть наш факир. Он тебе по ладоням может все рассказать. И о прошлом твоем, и о будущем». «Да нахрена мне знать про свое прошлое?» — удивился Кощей. «Мне про него и так все известно». «А вот будущее мое предсказать можешь, факир?» «Садись давай», — Руденко указал Сергею на табурет. Не снимая шинели, Сергей неуклюже присел и вздохнул. «Давайте правую руку, товарищ сержант». Порыв налетевшего ветра растрепал полы куртки рассказчика. Тихий голос его откровенно напрягся. Кощеем его называли сержанты. Эта кличка была образована от фамилии Кощеев. По-видимому, он от природы был патологическим садистом, и ему нравилось издеваться над молодыми солдатами. Кроме него у нас в части был только один такой же подонок по прозвищу «Зверь». В самом начале учебки этот зверь повредил одному парню шею, того даже комиссовали из армии. Самого зверя хотели судить, но потом это дело замяли. Он отделался 15 сутками гауптвахты и снова вернулся в свой взвод. На лице у рассказчика дрогнули брови. Впрочем, на зверя мне было плевать, он был в другой роте. Кощей же служил в нашей роте. Он был командиром отделения во втором взводе, куда попал Димка. Кощею нравилось издеваться над молодыми, заставлять их прокачиваться. Иногда он их попросту бил. Димке же доставалось особенно сильно из-за его необычной растерянности. Взяв запястье Кощея, Сергей повернулся к окну. Ладошка сержанта, продолговатая и слегка красноватая, была испещрена неглубокими линиями, хаотично накладывающимися одна на другую. Линия здоровья состояла из рваных отрезков, которые начинались и исчезали как будто из ниоткуда. Уже 2 минуты спустя, разогнувшись на табурете, Сергей осторожно сказал. «Ну, в общем, товарищ сержант, в ближайшее время у вас будет все хорошо. Вот только одна неприятность». Он словно замялся, отводя взгляд под ноги. «В течение года у вас будет несколько переломов». На пару секунд над кроватями стало пугающе тихо. Жигунов и Руденко с изумлением переглянулись. На лице же Кощея сквозь привычную маску презрения начала проступать неприкрытая злоба. «Да ты чё, слон, несёшь?» — процедил он, беря себя в руки. «Прикинь, Кощей!» — громко хмыкнул Руденко. «Молодые устроят тебе темную, накинут на голову одеяло и отпиндосят в кофтёрке». «Да я за такие слова тебе самому сейчас все кости переломаю!» Внезапно Кощей резко бросился на Сергея. Рука его ухватилась за ворот шинели, но ударить Сергея Кощей не успел. Руденко схватил его за ремень и легко, как котенка, отшвырнул обратно. Опять вскочив на ноги, кривозубый сержант попытался ударить Сергея, но сержант Жигунов не позволил ему дотянуться до духа. «Успокойся, Кощей!» — жестко бросил Руденко. «Отвали от факира, он мой!» «Да пошел ты!» — Кощей силой пнул табуретку. Последняя отлетела к окошку. Кощей сунул руки в карманы и двинулся к ленинской комнате, бормоча что-то злобное. «Не бойся, факир!» — Жигунов посмотрел на Сергея. «Никто тебя здесь не тронет». На тумбочке у дневального зазвонил телефон. Машинально поправив шинель, помрачневший Сергей наклонился поднять табуретку. Через 15 минут, когда он поставил ее у кровати, дневальный на тумбочке выкрикнул. «Рядовой Рябинин к начальнику штаба!»